716-я ночь. Когда же настала 716-я ночь, она сказала: «Дошло до меня, о счастливый царь, что Зурейк сказал Шуману: Зейнаб поклялась, что никто не сядет ей на грудь, кроме того, кто принесет ей одежду Камар, дочери Азры еврея, и венец, и кушак, и золотые башмачки». И Али Каирский воскликнул: «Если я не принесу ей одежду сегодня вечером, нет у меня права на сватовство». «О, Али, ты умрешь, если сыграешь с ней шутку», — сказал Шуман. И Али спросил его: «А что этому за причина?» И ему сказали: «Азра — еврей-колдун и злокозненный обманщик, который заставляет служить себе джиннов, и у него есть дворец вне города, в стенах которого один кирпич золотой, а другой серебряный. И этот дворец виден людям, пока Азра там сидит. А когда он из него выходит, дворец скрывается. Азре досталась дочь по имени Камар, и он принес ей ту одежду из сокровищницы, и он кладет одежду на золотое блюдо и открывает окна дворца и кричит: «Где ловкачи Египта, молодцы из Ирака и искусники персов? Всякому, кто возьмет эту одежду, она будет принадлежать». И пытались играть с ним шутки все молодцы, но не могли взять эту одежду, и он заколдовал их и обратил в обезьян и ослов. «Я непременно возьму ее, и Зейнаб, дочь Далилы хитрицы, будет в ней показываться», — воскликнул Али. И затем он отправился к лавке еврея и увидел, что он сердитый и грубый, и что перед ним весы и разновески, и золото, и серебро, и ящички. А подле него он увидел мула. И еврей поднялся и запер лавку, и сложил золото и серебро в два кошелька. И кошельки он положил в мешок, а мешок взвалил на мула, и сел и поехал, и ехал до тех пор, пока не выехал за город. И Али Каирский шел сзади него, а он не знал этого. И потом еврей вынул землю из мешка, бывшего у него за пазухой, и поколдовал над нею и развеял ее в воздухе. И лавкач Али увидел дворец, которому нет равного. А затем мул с евреем стали подниматься по лестнице, и вдруг оказалось, что этот мул — дух, которого еврей заставляет себе служить. И он снял с мула мешок, и мул ушел и скрылся, а еврей остался сидеть во дворце, и Али смотрел, что он делает. И еврей принес золотую трость и повесил на нее золотое блюдо на золотых цепочках и положил одежду на блюдо, и Али увидел ее из-за дверей. И еврей закричал: «Где ловкачи Египта, молодцы из Ирака и искусники персов? Кто возьмет эту одежду своей ловкостью, тому она будет принадлежать». А после того он поколдовал, и легла перед ним скатерть с кушаньями. И еврей поел, а потом скатерть исчезла сама собой. И Азра поколдовал еще раз, и легла перед ним скатерть с вином. И он стал пить. И Али сказал себе: «Ты сумеешь взять эту одежду, только пока он напивается». И Али подошел к еврею сзади и вытащил свой стальной меч, и взял его в руку, и еврей обернулся и поколдовал, и сказал руке Али: «Остановись с мечом». И его рука остановилась с мечом в воздухе. И Али протянул левую руку, и она тоже остановилась в воздухе. И его правая нога тоже, и он остался стоять на одной ноге. А потом еврей снял с него чары, и Али Каирский снова стал таким же, как раньше. И еврей погадал на доске с песком, и вышло, что имя этого человека Али Зейбак Каирский. И Азра обратился к нему и сказал: «Пойди сюда. Кто ты и каково твое дело?» «Я Али Каирский, молодец Ахмеда ад-Данафа», — ответил Али. «Я посватался к Зейнаб, дочери Далилы Хитрицы, и они назначили ей с меня в приданое одежду твоей дочери. Отдай мне ее, если хочешь спастись, и стань мусульманином». «После твоей смерти», — сказал еврей, — «много людей строили со мной шутки, чтобы взять эту одежду, но не смогли ее у меня взять. Если ты примешь добрый совет, спасайся сам. Они потребовали от тебя эту одежду, только чтобы погубить тебя. И если бы я не увидел, что твое счастье превосходит мое счастье, я бы, наверное, скинул тебе голову». И Али обрадовался, что еврей увидел, что счастье Али превосходит его счастье, и сказал: «Я непременно должен взять одежду, и ты станешь мусульманином». «Таково твое желание, и это неизбежно?» — спросил еврей. И Али ответил: «Да». И тогда еврей взял чашку и наполнил ее водой, и поколдовал над ней, и сказал: «Выйди из образа человеческого и прими облик осла». И он обрызгал Али этой водой, и Али сделался ослом с копытами и длинными ушами и стал реветь, как осел. А потом еврей провел вокруг Али круг, который для него стал стеной, а сам пил до утра. А утром он сказал Али: «Я поеду на тебе и дам мулу отдохнуть». И еврей вышел и положил и кошель, и цепочки в шкафчик, и вышел, и поколдовал над ослом, и Али последовал за ним, и еврей положил на спину Али мешок и сел на него. И ехал на нем, пока не слез, около своей лавки. И тогда он опорожнил кошелек с золотом и кошелек с серебром и высыпал деньги в ящички, которые стояли перед ним, а Али был привязан в образе осла, и он слышал и понимал, но не мог говорить. И вдруг подошел сын одного купца, которого обидело время, и он не нашел для себя ремесла легче ремесла водоноса. И тогда он взял браслеты своей жены и пришел к еврею и сказал ему: «Дай мне такую цену за эти браслеты, чтобы я мог купить осла». «Что ты будешь на нем возить?» — спросил еврей. И сын купца сказал: «О, мастер, я наполню бурдюк водой из реки и буду кормиться тем, что выручу». «Возьми у меня этого осла», — сказал еврей, и сын купца продал ему браслеты и на часть их цены купил осла, и еврей вернул ему остальное, и сын купца пошел с Али Каирским, который был заколдован в образе осла, к себе домой. И Али сказал про себя: «Когда ослятник положит на тебя доску и бурдюк и сделает на тебе десяток поездок, он лишит тебя здоровья, и ты умрешь». Жена водоноса подошла, чтобы положить Али корму, и вдруг он ударил ее головой так, что она опрокинулась на спину, и прыгнул на нее, и, ударив ее ртом по голове, опустил то, что оставил ему отец. И женщина закричала, и прибежали к ней соседи, и побили Али, и стащили его с ее груди. И тут ее муж, который хотел сделаться водоносом, пришел домой. И его жена сказала ему: «Либо ты со мной разведешься, либо вернешь осла его владельцу». «Что случилось?» — спросил водонос. И жена его сказала: «Это сатана в образе осла. Он прыгнул на меня, и если бы соседи не стащили его с моей груди, он бы, наверное, сделал со мной дурное». И ее муж взял Али и пошел к еврею. И когда тот спросил его: «Почему ты привел осла обратно?» — водонос ответил: «Он сделал с моей женой дурное дело». И еврей отдал водоносу его деньги, и тот ушел. А что касается еврея, то он обратился к Али и сказал ему: «Значит, ты входишь в ворота козней, о злосчастный, так что он даже вернул мне тебя». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.